Глава третья. Джош. План игры. Поездка домой к моим родителям проходит необычайно спокойно, учитывая, с кем я еду в одной машине. Я провел годы, участвуя в оживленных спорах и выслушивая монологи относительно того, что интересует Хелли. Но в этот раз ее губы плотно сжаты всю дорогу. На самом деле она едва ли произнесла и пару слов с того момента, как согласилась выйти за меня замуж, во что я до сих пор не могу поверить. Затем мы без слов вышли из дома и сели в машину. Так и не понял, к добру ли это, что она молчит или нет, особенно учитывая то, что обычно Хелли трындит без умолку, пока я не взорвусь. С той Хелли я могу поладить, но с этой не уверен. Ее пустой взгляд устремлен куда-то вдаль сквозь окно, как будто мыслями она сейчас где-то в другом месте. Ее руки ерзают на коленях, а нога подпрыгивает вверх-вниз, в то время как мы проезжаем через главные ворота дома моего детства. Она была здесь по крайней мере сотню раз, но сейчас я могу только предполагать, каким она видит это место. Оно совсем не похоже на дом ее родителей, хотя до переезда они жили в этом же поместье. Нет, ее дом был теплым, гостеприимным и наполненным любовью. Ничего общего с тем, куда мы собираемся войти. Я не удивился, заметив, что весь дом украшен осенними декорациями, которые, без сомнения, заставят любого упасть в обморок от восхищения. Но все, что я вижу, — это горькая правда. Отец заботится о своем имидже больше, чем о чем-либо другом. Когда мы подъезжаем к камердинеру, нанятому родителями, я приветствую его по имени и даю ему свои ключи, зная, что сначала он положит их на мое обычное место, прежде чем обойти машину и открыть дверь для Хелли. Она смотрит на дом с тем же пренебрежением, которое отчетливо читается и на моем лице, и это вызывает у меня улыбку. Если уж кто ненавидит моего отца так же, как мы с Мэдди, так это она. Я надеюсь, что она сможет противостоять моему отцу, потому что это превращение из лучшей подруги моей сестры в мою будущую жену подвергнет ее еще большей критике. Она знает, что я ее защищу. Во всяком случае, надеюсь, что знает. Она нужна мне гораздо больше, чем она думает, особенно если я собираюсь победить отца в его же игре. Мы движемся к входной двери, но я останавливаюсь, чувствуя, как меня опять начинает поглощать страх, который я испытываю каждый раз, приезжая сюда. По правде говоря, это место уже очень давно не кажется мне домом. Хелли подходит ко мне и берет под руку, так как будто для нас это самая естественно важная вещь на свете. Она смотрит в сторону мамы и отца, приветствующих гостей, как идеальная счастливая пара. «Ты ведь не собираешься от меня сбежать, Джошуа? Хорошие мужья так себя не ведут», — шутит она, улыбаясь и кидая на меня взгляд. И когда наши глаза встречаются, сердце перестает бешено колотиться в груди. Она всегда оказывает на меня этот успокаивающий эффект. Ее зеленые глаза сияют ярко и с ноткой озорства, а я не могу быть не очарован ею. Она станет идеальной женой. Она ослепительна, и ее красота лишь подчеркивается золотым платьем, облегающим каждый изгиб. Но дело не только в этом. Она умная, веселая, добрая, страстная, и я знаю, что, несмотря ни на что, она всегда будет рядом. Однажды она станет восхитительной настоящей женой, но пока до этого не дошло, мы будем притворяться. Поэтому я сплетаю наши руки еще плотнее, разминаю шею и расправляю плечи, готовясь к предстоящей ночи. «Я не мог даже мечтать об этом, Хелс. Я всегда тебя поддержу». Говорю я ей, и это чистая правда. Возможно, все это и притворство, но дружба между нами настоящая, и я забочусь об этой девушке больше, чем она думает. Спасение Мэдди — самая важная вещь для меня. Но иметь помощника в этом деле — приятный бонус, особенно если это Хелли. Во всяком случае, сегодня, а также в обозримом будущем, она будет поддерживать меня. И это удивительно расслабляющее чувство, которое я не испытывал. Точнее, будет сказать, не позволял себе испытывать с тех пор, как был ребенком. «И ты всегда будешь со мной», — нежно отвечает она, и еще до того, как я могу ее поблагодарить, добавляет: «Но только если мы переживем первую ночь в качестве фальшивой обручённой пары». Эти последние слова предназначаются только мне, поскольку она ведет нас вверх по лестнице, туда, где ждут мои родители. Мать все еще заискивает перед гостями, входящими в дверь, но взгляд отца, словно лазер, сосредоточен на нас двоих. Глаза скользят по нашим переплетенным рукам и прижатым плечам, и легкая улыбка победителя появляется в уголке его рта. Он думает, что заставил меня сделать именно то, что требовал. Это начало игры, которую он выигрывает уже слишком долго, но сегодня я забираю часть этой силы и сопротивляюсь единственным известным мне способом. Когда мы достигаем конца лестницы, гости, разговаривающие с матерью, наконец отходят в сторону, и она замечает нас. «О, Джош, дорогой, как тебе идет этот смокинг?» Воркует она, делая шаг вперед, и я одергиваю сплетенную с Хелли руку, чтобы обнять мать в качестве приветствия. «Добрый вечер, мама. Выглядишь восхитительно», — вежливо отвечаю я, демонстрируя свои прекрасные манеры, прежде чем делаю шаг назад и киваю мужчине, стоящему рядом с ней. «Отец», — добавляю сухо, и его ухмылка все еще наполнена понимающей гордостью, которую можно принять за привязанность ко мне, но, к сожалению, я знаю, что это не так. Между нами повисает тишина, и мама делает то, что хорошо умеет. С легкой улыбкой пытается разрядить обстановку. «Хелли, посмотри на себя. Такая же красивая, как и всегда», — мурлыкает она, растягивая объятия для девушки. «Спасибо, миссис Питерс. Я как раз собиралась сказать вам то же самое». Вежливо, в свойственной ей манере, отвечает Хелли, прежде чем отстраниться от мамы. Инстинктивно я кладу руку ей на плечо и прижимаю к себе подбегающий взгляд матери. Вся эта ситуация — полный абсурд. Но я насквозь вижу отца. Он уже закипает внутри себя. И так же ясно, мать не в курсе его дел. Хотя она, как всегда, предпочитает не замечать очевидного и тут же переключается на другую тему. «А где твоя сестра? Я думала, она придет с вами», — спрашивает она с явным раздражением в голосе, хотя, готов поспорить, в глубине души она хотела бы, чтобы Мэдди и вовсе не приходила. Я отвечаю ей, не отрывая взгляд от отца. «Мэдди все еще с Новой и его мамой. Как ты знаешь, они вместе справляют День Благодарения, но скоро она должна подойти». Если бы я пристально не следил за отцом, то не заметил бы, как его челюсть на мгновение сжалась при этой новости, прежде чем он это скрыл. «Мэдалин ведь придет одна?» — спрашивает он, и я усмехаюсь. Хоть я и ненавижу Нову Даркмора, но наблюдать за тем, какой эффект он оказывает на отца, поистине приятно. «Да, потому что Бог запретил приводить еще одного хоккеиста на твою роскошную вечеринку, а?» — спрашиваю я с насмешкой, и, наконец, отец хмурится. Он открывает рот, чтобы что-то сказать, но Хелли его опережает. «Это место выглядит потрясающе, мэр Питерс. Мэтс точно понравятся все эти украшения. Не будем вас задерживать. Похоже, что прибыло еще много гостей». Она кивает в сторону заходящих людей, и прежде чем родители успевают сказать что-то еще, тащит меня прочь. Когда мы проходим мимо них, отец хватает меня за руку и, прильнув к моему уху, шепчет: «Симпатичная, вежливая и политически уважительная. Яблоко от яблони недалеко падает. Отличный выбор, сын». Я дергиваю руку, но прежде чем успеваю ответить, что я никогда не буду таким, как он, Хелли берет меня за руку, и слова улетучиваются с языка. «Пошли, 22-й, мне надо выпить», — нежно просит она, и я поворачиваюсь, чтобы увидеть, как ярко сияют ее зеленые глаза, и это все, что мне нужно. Я не задерживаюсь и не оборачиваюсь, чтобы удостоить отца ответом, а просто ласково притягиваю девушку поближе к себе, когда мы заходим на вечеринку. Все помещение наполнено роскошно разодетыми людьми, которые прекрасно сливаются с экстравагантным декором. Все они фальшиво улыбаются, когда осыпают друг друга комплиментами, при этом не обращая внимания на персонал, мельтешащий шампанским и канапе на подносах. Я киваю проходящему мимо официанту. Он останавливается, чтобы предложить нам два бокала, и я благодарю его, в то время как Хелли осматривает комнату. «Так какой у нас план игры?» — спрашивает она, оглядывая всех присутствующих с той самой улыбающейся маской на лице. Хелли ненавидит вечеринки вроде этой, но никогда их не пропускает, обычно оставаясь рядом с Мэдди, потому что ей так комфортнее. И я не понимаю, почему она каждый раз настаивает на том, чтобы пойти. Да, она выросла в том же мире, что и я, но ее родители очень далеки от моих. Они никогда не принуждали ее ни к чему, начиная с учебы и заканчивая личной жизнью. У нее всегда было право выбора. Черт, да они вообще давно не посещают такие мероприятия, но Хелли все еще продолжает принимать все приглашения. Раньше я воспринимал это как само собой разумеющееся, но сейчас, когда она здесь, рядом со мной, я чувствую небольшое удовлетворение, особенно потому, что Мэдди опаздывает. «Что ты имеешь в виду под «какой план»?» — спрашиваю я, наблюдая за девушкой, осматривающей всех остальных. И именно поэтому я замечаю ее фирменный взгляд с закатившимися глазами, которые всегда достаются мне. «Чёрт побери, Джошуа!» — ругается она, заставляя меня улыбнуться, а затем смотрит мне прямо в лицо и добавляет. «Ты играл в хоккей с тех пор, как научился ходить. Так почему ты все еще такой тупой?» Я чуть не давлюсь своим шампанским от ее оскорбления. «Я думал, что если сделаю тебя своей невестой, ты будешь немного милее со мной», — отвечаю я, прочищая горло, и она снова закатывает глаза. «Ну, ты ошибался», — резко отвечает Хелли, сокращая небольшое расстояние между нами и понижая голос, чтобы ее услышал только я. «Твой отец заставляет тебя жениться на мне, а ты говоришь, что у тебя нет плана? Оглядись вокруг, Джош. Половина этой вечеринки уже с удивлением нас рассматривает». Я делаю, как она говорит, невзначай переводя взгляд на людей вокруг, и она права. Они действительно смотрят на нас. Конечно, они делают вид, что это не так, но каждые несколько секунд чьи-то глаза встречаются с моими, а потом быстро переключаются на Хелли с любопытством. Люди привыкли видеть нас вместе на таких мероприятиях, но обычно мы появляемся втроем с Мэдди, которая служит буфером между мной и Хелли. Мы никогда не оставались вдвоем с тех пор, как я ее оттолкнул. Но вот мы здесь, под пристальными взглядами присутствующих. Я никогда не беру девушек с собой на вечеринки у родителей. И не только потому, что не хочу подвергать их испытующему взгляду отца, но и потому, что никогда не встречаюсь с ними в долгую, ни с кем. У меня и так хватает проблем, чтобы приплетать сюда еще и девушку. На самом деле это довольно иронично, учитывая, что сейчас я на вечеринке со своей будущей женой, хотя она всего лишь помощь для достижения цели. Хелли поможет мне, а потом мы снова вернемся к дружеским отношениям, как и раньше. Я снова смотрю на нее, и девушка ухмыляется, слегка качая головой, прежде чем наклониться еще ближе, поднося губы к моему уху. «Если ты хочешь, чтобы люди поверили, что мы помолвлены, тебе стоит начать немного лучше притворяться и смотреть на меня так, как будто тебе действительно нравится моя компания». Тихо смеется она, и ее цветочный аромат остается витать в воздухе, даже когда она отстраняется. Я смотрю в ответ в недоумении. «Но мне и правда нравится твоя компания, Хелли. Мне не нужно притворяться». Отвечаю я без раздумий, и взгляд девушки смягчается. Однако, когда она открывает рот, чтобы что-то ответить, боковым зрением я замечаю направляющуюся к нам пару. «Приближаются», — шепчу я, а затем поворачиваюсь к ним с улыбкой. «Мистер Шерман, рад вас видеть», — говорю я, крепко пожимая мужчине руку. Марк Шерман — партнер моего отца. Они работают вместе в офисе. Когда-то он пытался баллотироваться на пост мэра, но потерпел неудачу. Некоторые утверждают, что он так и не оправился от этого. Марк не злой человек, но всегда ищет, как подняться по карьерной лестнице. И именно поэтому он пристает ко мне на каждом мероприятии, на котором мы бываем вместе. «Джош, ты такой же хороший лжец, как и твой отец», — улыбается он, крепко пожимая мне руку. «О, сомневаюсь», — смеюсь я, поворачиваясь к его жене. «Миссис Шерман, как всегда, выглядите прекрасно». Она краснеет, подтверждая слухи о том, что ее влечение к молодым парням — не ложь, и я притягиваю Хелли к себе. «Позвольте представить мою невесту, Хелли Роуз Сандерс». Улыбка сползает с лица миссис Шерман, но Марк, похоже, воспринимает эту новость с большим интересом. Он произносит, словно мурлыкая: «Я не знал, что вы помолвлены, Джош. Уверен, твой отец гордится тобой». Он подмигивает, протягивая руку, чтобы пожать ее Хелли. «Приятно познакомиться, мисс Сандерс. Вы, случайно, не связаны с Джереми Сандерс Файнанс?» — спрашивает он, без труда называя бизнес отца Хелли, что неудивительно, ведь они действительно вращаются в одних социальных кругах. «Да, Джереми мой отец», — подтверждает Хелли с вежливой улыбкой, отпуская его руку и вновь обвивая ее вокруг моего плеча. «А наша помолвка состоялась совсем недавно. Анонс будет на этой неделе». Лжет она с легкостью, и это только укрепляет мою уверенность, что Хелли была единственным возможным выбором. «Что ж, позвольте нам первыми поздравить вас», — говорит Марк, поднимая бокал шампанского в нашу честь, прежде чем сделать глоток. Я почти собираюсь поблагодарить его, но он добавляет: «Это значит, что ты, наконец, последуешь по стопам старика и уйдешь в политику, а свою клюшку повесишь на гвоздь?» Этот утомительный вопрос я слышу на абсолютно каждом мероприятии. И я даже не удивлюсь, если это отец попросил своих дружков постоянно задавать мне его. Это общеизвестный факт, что мужчины из семьи Питерс — политические деятели. И похоже, что иметь страсть к чему-то, кроме этого, непростительно, особенно для моего отца. Может, он думает, что если окажет на меня достаточно давления, я склонюсь к его воле, но пока этого не произошло. Рука Хелли сжимается на моей, и прежде чем я придумаю политкорректный ответ, который Марк наверняка ожидает, Хелли вмешивается. «Джош на самом деле метит в НХЛ», так что вы увидите его на своих экранах гораздо раньше, чем в офисе мэра, сияет она, выглядя как гордая будущая жена, которая мне и нужна. Может, вам стоит взять выходной от политики и посмотреть матч Флайерс в ближайшее время? Вдруг вы вдохновитесь, добавляет она, вновь поворачиваясь к Марку и направляя на него доброжелательный взгляд. Да, определенно идеальный выбор для жены. «О, я не сомневаюсь, что на льду я найду столько же политики, сколько и в своем офисе, моя дорогая», — улыбается Марк, наблюдая за нами еще пристальнее, чем раньше, взглядом, который мне явно не нравится. В углу начинает играть струнный квартет, и я использую момент, чтобы сбежать от его оценивающего взгляда. «Если позволите, мне нужно пригласить свою невесту на танец», — говорю я, забирая бокал шампанского у Хелли и избавляюсь от него. А затем кидаю прощальный взгляд Марку и его жене, ведя девушку на танцпол. «Ты же ненавидишь танцевать», — шепчет Хелли с улыбкой, когда кладет свою руку в мою, а я приобнимаю ее за талию. «Да, но я ненавижу коллег отца еще больше, наверное», — отвечаю я ей искренне, и девушка смеется. Мы начинаем танцевать, легко и естественно, так же, как мы делали это сотню раз раньше. Между нами повисает молчание, которое может быть только результатом многолетней дружбы, пока мы покачиваемся в ритме, не обращая внимания на внешний мир. Я не всегда ненавидел танцы. На самом деле, я помню время, когда одно лето мы танцевали практически каждый день. Это было прямо перед тем, как вскрылся роман моего отца с Дианой Даркмор, и у меня не было никаких забот. Я думал, что мои родители — это пример идеальной пары. Я действительно стремился быть как они. Мы с Хелли смотрели их свадебное видео снова и снова, танцуя так же, словно это был наш день. Я думал, что вырасту и буду так же счастлив, так же влюблён, но я был просто глупым ребенком. Единственная свадьба, которая у меня будет, — фальшивая свадьба с Хелли, ради того, чтобы обыграть отца. И я буду счастливее, чем он когда-либо был. Мы медленно покачиваемся, и я осознаю, что это первый раз, когда мы танцуем вместе с того лета. Теперь это чувствуется гораздо интимнее, чем тогда. «Ты знаешь, ты совсем не такой, как он», — произносит Хелли, прижимая голову к моему плечу, благодаря разнице в нашем росте. И мне бы хотелось, чтобы ее слова не затрагивали меня. Она, наверное, лучше других знает, каково это — быть в тени моего отца. «Ты же знаешь, что ты потрясающий», — добавляет девушка. Я игнорирую сантименты и решаю ответить с юмором. «Ну, я не получал жалоб, так что потрясающий — это, видимо, общественное мнение», — улыбаюсь я и чувствую, как она закатывает глаза. «Я имела в виду хоккей, придурок», — ругается Хелли, и я смеюсь. «Это мне и нравится в наших отношениях. Наши шутки. Они простые, легкие и комфортные. Меня всегда поражало, как легко мне удается вывести ее из себя. Возможно, последние несколько лет я держал ее на расстоянии и не позволял себе быть с ней открытым и веселым, как раньше. Но старые привычки не исчезают просто так. Основа, которую мы заложили в детстве, все еще есть, просто теперь она скрыта под моими проблемами». «Это не лучший способ общаться со своим будущим мужем, Мишка Хелли», — подшучиваю я, чувствуя, как ее рука крепче сжимает мое плечо, а ногти вонзаются в меня в ответ на шутку. «Мой будущий муж сейчас получит по яйцам прямо перед всеми друзьями его отца, если не будет осторожен», — отвечает она, как всегда, насмешливо, и я едва сдерживаю смех, пряча его в ее волосах. Они пахнут, как сахарная вата, и я не могу удержаться, чтобы не вдохнуть этот аромат. «Ну, перестань флиртовать со мной, Динь, а то мне придется начать нарушать те мелкие правила, которые ты так тщательно записала в своем красивом блокноте». Говорю я шутливым тоном, но мои слова заставляют ее отодвинуться и встретиться со мной взглядом, как будто они ее заинтересовали. «Что? Не говори мне, что маленькая Мишка Хелли любит нарушать правила», — подшучиваю я, наблюдая за ней, и девушка фыркает. «Мы можем уже развестись», — отвечает она резко, а потом добавляет. «Я правда тебя ненавижу». «Нет, не ненавидишь», — заявляю я, но прежде чем она успевает что-то сказать в ответ, нас перебивает другой голос. «Чёрт, Хелли, ты вытащила его на танцпол! Это чудо на День Благодарения!» Смеется моя сестра, и мы с Хелли отстраняемся друг от друга, видя, как она наблюдает за нами с улыбкой. «Вы оба выглядите потрясающе! Давно здесь?» «Ты опоздала», — говорю я. Отец был злой. Ее улыбка даже не колеблется, когда она отвечает. «Ну да, отец всегда злой». Раньше такие слова обеспокоили бы ее, но, похоже, Нова все-таки оказал на сестру положительное влияние даже за такой короткий промежуток времени. «Это правда», — соглашаюсь я, переглядываясь с Хелли и молча решая, что нам нужно рассказать Мэдди о нашем соглашении, перед тем, как снова повернуться к сестре и добавить: «Нам нужно с тобой поговорить кое о чем». «Дамы и господа!» — раздается громкий голос моего отца, прерывая наш разговор. Свет вокруг нас тускнеет, и на него падает прожектор. «Вы могли бы быть где угодно сегодня вечером, но выбрали быть здесь вместе с нами, и за это мы вам бесконечно благодарны». Мы трое обменялись презрительными взглядами и сфокусировались на маме, стоящей рядом с отцом. «Я благодарен за все, что имею, но больше всего благодарен за своих замечательных детей». Поднимает он бокал в нашу сторону, и несколько гостей смотрят на нас и улыбаются, как будто мы действительно идеальная семья. «Но в этом году у меня есть еще больше причин для благодарности». Паника разрастается в животе от его слов. «Нет, неужели это действительно то, о чем я думаю? Он не сделает этого. Ни здесь, ни перед всеми, ни в это время и не спланировав». Словно ее мысли совпали с моими, Хелли скользит рукой по моей руке и крепко сжимает ее, нервно смотря на Мэдди. «Мэдди», — шепчу я сквозь зубы, — «мне нужно тебе кое-что сказать». Умоляю я, и, конечно, она обращает на меня полное внимание, но, как всегда, мой отец побеждает. «Мой сын женится!» — гремит его голос, и тишина эхом разносится вокруг, когда его улыбка становится шире. «Сегодня вечером он сделал предложение девушке, в которую был влюблен с детства, и она сказала «да». Так что, пожалуйста, поднимите бокалы за будущих мистера и миссис Джош Питерс». «Чёрт!»